Глава вторая. Клэр показали ее стул, но первые несколько минут она просидела перед дюжиной папок, так и не открыв ни одной. На стол она выложила два точенных карандаша и тетрадь в синей шелковой обложке и с плотными, грубо обрезанными листами, ту, что купила когда-то в Венеции. В тетради до сих пор была лишь одна запись — «Длинное письмо к Мириам», в котором Клэр описывала свое возвращение в Англию в 1999 году. Но к папкам она по-прежнему не прикасалась, откладывала этот момент. Дело не в том, что ей не хватало решимости. Клэр выжидала, пока прояснится в голове. Читая эти материалы, она хотела быть очень собранной, чтобы не пропустить ни единой детали, но сейчас собранности как раз и не ощущала. Поездка из Малверна в Ковентри была чудовищной. 1:45 под проливным дождем. Кампус университета в Варвике оказался куда более многолюдным, чем она предполагала, и даже в огромной многоэтажной автостоянке она с трудом нашла место для парковки. В центр современной истории она явилась на 50 минут позже срока, обговоренного с библиотекарем по телефону. Никто ее не упрекнул опозданием, но Клэр разволновалась, растерялась и теперь не чувствовала себя готовой к работе. Наверное, стоило выпить кофе. До Центра искусств входу было не более минуты, но Клэр успела вымокнуть под дождем. Она попросила двойной эспрессо, а заодно горячий шоколад. Главным образом для того, чтобы согреть руки о теплую кружку. Она сидела в углу, наблюдая сценки из университетской жизни. Поздним утром во вторник студентов в кафе было немного. Очевидно, сюда приходили в основном профессора и прочий персонал. В воздухе стоял густой запах сырой одежды и мокрых волос. Молодые, заморенные лекторы разрывали упаковки с хлебцами и угощали аспиранток. Вежливо, но с намеком на флирт. Сидевшие поодиночке женщины за 50 проглядывали конспекты, пока заваривался чай. Затем вынимали чайный пакетик из бумажной чашки и, раздумчиво подержав его на весу, клали на бумажную салфетку, по которой расплывалось горячее коричневое пятно. Последние сомнения отпали. Клэр снова дома, в Англии. Где еще увидишь такое? И растерянность ее вполне объяснима, ведь еще 48 часов назад она валялась на частном пляже рядом с городком Бодден под тропическим солнцем. Также двое суток назад у нее был бойфренд или нечто в этом роде, а сегодня утром она одинокая женщина. И, в общем, хуже ей от этого не стало, скорее наоборот. Отдых начался хорошо, хотя и несколько сюрреалистично. Никогда прежде не летавшие первым классом, Клэр, Патрик и Равена отрывались вовсю. Выпили по бутылке с лишним шампанского на нос, налегли на белужью икру и итальянские трюфели, а потом почти 8 кряду смотрели кино на персональных видеоэкранах. В итоге к месту назначения они прибыли пьяными, обожравшимися и изнеможенными, в отличие от других, более опытных путешественников, которые, проспав почти весь полет, вышли из самолета бодрыми и свежими. В аэропорту их встретил Джордж, водитель, нанятый деловым партнером Майкла. Имени партнера они так и не выяснили. Джордж отвез их на виллу под названием Прозерпина, находившуюся в 15 милях от аэропорта на южной стороне острова. То ли алкоголь так подействовал, а может, усталость, но когда они переступили порог виллы и дворецкий унес их чемоданы, а горничное пальто, все трое принялись громко хохотать. Изобилие в таком масштабе выглядело комичным, и они уже не знали, как еще на это реагировать. Комнаты прежде всего поражали своими размерами. Прихожая была не меньше холла в крупном отеле. В ней располагались 6 диванов, 2 бара, бесчисленные спрятанные колонки, подключенные к баснословно дорогой стереосистеме. А застекленные двери выходили прямиком на частный пляж, протянувшийся на 500 ярдов. На кровати в самой маленькой спальне могли легко поместиться пятеро. И, как все прочие кровати в доме, это стояло на возвышении под высоким дубовым потолком с резьбой. В каждой спальне разный. Телевизоры были повсюду, и бары тоже повсюду. Даже, как ни странно, в спортзале. Кабинет блистал письменным столом шириной с бильярдной, а напротив сверкали 24 телеэкрана, по которым можно было либо наблюдать за всем, что творится в доме, под любым мыслимым углом зрения, либо одновременно смотреть новости по спутниковым и деловым каналам. Тем, кто был не в силах одолеть 20 ярдов до моря, услужливо предлагалось купаться в бассейнах, находившихся в доме или в саду. Да и глубокая ванна в хозяйской спальне, по сути, ничем не отличалась от рядового бассейна. Первые два дня Клэр провела, купаясь или загорая, с книжкой на террасе. Книг в доме не водилось, если не считать запертого и снабженного сигнализацией застекленного шкафчика с первыми изданиями современных классиков. Торнтон Уайлдер, Скотт Фицджеральд, Стейнбек и томами 18 и 17 веков. Все это для чтения явно не предназначалось. К счастью, книги Клэр привезла с собой. Патрика и Равену она почти не видела, молодые люди могли плавать и нырять с аквалангом часами. Втроем они встречались только за едой, оказавшейся отягощенной заковыристым этикетом. В первый вечер ужин для них приготовил повар, живущий в доме. Гости, не привыкшие к таким порядкам, чувствовали себя неловко, а обслуга, подававшая блюда, в свою очередь, испытывала неловкость, когда гости пытались проявить дружелюбие, вовлечь в беседу и, в принципе, относиться к ним как к одушевленным человеческим существам. В итоге Клэр отказалась впредь подвергать себя таким мучениям. В последующие два вечера они ужинали в ресторанах Боддена. Правда, доставлял их туда Джордж, который бы просто не выпустил их одних с виллы, а потом преданный шофер терпеливо ждал в машине, когда они пожелают ехать домой. Во время совместных трапез Клэр изо всех сил старалась разговорить Равену, но девушка отвечала холодно, односложно и чуть ли не грубо. Клэр сочла, что у Равены с Патриком мало общего. Их практически ничего не связывало, кроме очевидного физического влечения. И она дала этим отношениям сроку самое позднее до Рождества. К концу третьего дня Майкл так и не появился. Патрику и Равене надо было улетать домой. У обоих был свободный год между школой и университетом, и через два дня Равена намеревалась приступить к работе в архитектурной мастерской своего дяди в Эдинбурге. Патрик галантно вызвался отвезти ее туда, помахав на прощание сыну и Равене в аэропорту, куда их вихрем домчал Джордж. Клэр провела полтора еще более несуразных дня одна, но на людях. Полдюжины слуг, похоже, дали подписку не разговаривать с ней, хотя неустанно следовали за ней тенью, куда бы она ни пошла, всегда готовые наполнить ее бокал или убрать тарелку, как только она заканчивала есть. Ее охватило странное чувство, если не сказать больше. Она не могла примирить ощущение полного одиночества с тем фактом, что за ней постоянно наблюдают либо безмолвные бдительные слуги, либо видеокамеры, которые включались автоматически, издавая щелчок или урчание, стоило ей войти в какое-нибудь помещение. Она не понимала, что она здесь делает, и чувствовала себя скорее пленницей, нежели гостьей, и уже не знала, на каком она свете, не превратилась ли она часом в персонаж Катрин Денёв в голливудском ремейке «Отвращение», снятом в цвете и шикарных декорациях. Фильм Романа Поланского, снятый в 1965 году. Фильм рассказывает о молодой женщине, которая, оставшись одна на выходные, запирается в квартире и потихоньку сходит с ума. Долгожданный приезд Майкла внес некоторые изменения, но не столь значительные, на какие рассчитывала Клэр. Они ходили вместе на пляж, вместе плавали, ужинали на воздухе у кромки бассейна. Однажды Майкл посадил ее в катер и повез в гости к приятелю, чья яхта стояла на приколе в нескольких милях от Лонг-Коконат-Пойнта. Они занимались любовью на песке, в спальне и даже один раз сгоряча и с катастрофическим исходом на гребном тренажере в спортзале. Единственное, чего они не делали, это не разговаривали. Твердое намерение Клэр донести до Майкла ее нарастающую тревогу по поводу их совместного будущего разбивалось о его вечно озабоченный вид, его величавую недоступность. Он мог быть словоохотлив, когда хотел. Они, как обычно, спорили на политические темы, полусерьезно, полушутя. Он обсуждал с ней текущие события, состояние экономики, надвигающуюся войну с Ираком, которую он не одобрял, и даже случались более простые вещи, вроде карибской кухни или образования его детей, учившихся, разумеется, в частных школах-интернатах. Но любая попытка перевести разговор на эмоциональный уровень натыкалась на пустоту, и Клэр опять спрашивала себя, зачем она сюда приехала. В огромной прихожей Майкл нажимал на кнопку пульта управления, и перед ним вырастал широкий плазменный телеэкран, словно в каком-нибудь киношном звездолете. Клэр наблюдала, как Майкл переключается с Блумберга на другие деловые спутниковые каналы и обратно, и снова задавала себе вопрос, что я здесь делаю? Не то чтобы Майкл все время просиживал за работой. Какие бы проблемы ни задержали его в Лондоне, похоже, они были успешно решены. В кабинете он проводил только час или два в день. Когда ему звонили на мобильник, Майкл сперва проверял, кто звонит, и отвечал лишь на каждый четвертый звонок. А когда изредка Клэр интересовалась, из-за чего его побеспокоили, он даже пытался ей объяснить. Делового жаргона она толком не понимала. Кроме того, у нее возникало ощущение, что Майкл делится с ней информацией весьма избирательно. Но все же она чувствовала, что он действительно старается помочь ей понять, что у него на уме. Ей не чудилось, будто ее обманывают или о чем-то умалчивают. Она знала, что компания ведет переговоры о продаже лишней земли и завода. В телефонных беседах то и дело всплывало название местности в районе Солихалла, совсем рядом с Бирмингемом. Сделка близилась к финальной стадии. Все вроде бы шло по плану, что для Клэр было очень важно. Это означало, что у Майкла хорошее настроение. Часов 10 утра, выйдя из душа, она увидела, что Майкл сидит на балконе спальни, с которого открывается вид на пляж. Завтрак уже подали, и Майкл говорит по телефону, прихлебывая кофе и ковыряя вилкой в яйцах по-бенедиктински. Не переодеваясь, по-прежнему в халате она села за стол, налила себе кофе в чашку из английского фарфора и взялась за роман, начатый накануне вечером. Майкл взглянул на нее, подавая знак, что разговор затягивается. Уже на второй фразе Клэр потеряла интерес к роману. Опьяненная солнцем, она расслабленно любовалась видом. На фоне лазурного неба едва заметно покачивались пальмы под легким утренним ветерком. «Значит, это уже наверняка?» — говорил Майкл в трубку. «Цифра 146 окончательная?» На другом конце линии прозвучал утвердительный ответ, и Майкл кивнул. «Явно довольный развитием событий. Превосходно. Отлично. Мы сможем объявить об этом через пару недель, и, полагаю, все пройдет достаточно гладко». «Нет». «Разумеется, после Рождества». «Сразу после». Вскоре Майкл щелкнул крышкой мобильника, улыбнулся Клэр и, перегнувшись через стол, поцеловал ее. «Хорошие новости?» — спросила она, подливая ему кофе. «Весьма удовлетворительные». Она ждала продолжения, но вдаваться в детали Майкл не пожелал. Клэр это почему-то рассердило. Но виду она не подала, и ее голос прозвучал вполне беззаботно, когда она спросила. «Итак, 146, да? Миллионов?» Он поднял голову от тарелки. «Столько ты выручишь за продажу солихалской недвижимости?» «Ага, Он рассмеялся и помотал головой. Нет, ничего подобного. Не увиливай. Такой будет твоя рождественская премия, верно? Майкл опять рассмеялся, абсолютно непринужденно. В чем бы ни заключалась договоренность, достигнутая по телефону, она не вызывала у него смущения, и он не испытывал необходимости таиться от Клэр. «Вряд ли», — ответил он. «Жаль, что не сумею произвести на тебя впечатление, но, боюсь, это просто 146 без миллионов и тысяч. Мы закрываем отдел исследований и развития. Он не окупается. Закрываем и распродаем имущество, ну а 146 человек попадает под сокращение». «Ага, ясно. И что же тогда в этих новостях хорошего?» «А то, что могло быть хуже. И я этого опасался. Если бы мы перевалили за 200, наш имидж был бы катастрофически испорчен. Но 146 — сущая ерунда, не правда ли? Никто и внимания не обратит». «Пожалуй», — задумчиво сказала Клэр. После завтрака Майкл исчез в ванной, оставив Клэр размышлять над его словами. К роману она даже не притронулась. Клэр чувствовала, что ее охватывает какое-то оцепенение. Ощущение было не новым. Она сообразила, что оно потихоньку крепло всю последнюю неделю. И то, что она только что услышала от Майкла, по сути, ничего не меняло. Его объяснения не стали ни поворотным пунктом, ни моментом истины, но оцепенение начало расползаться по всему телу и настолько усилилось, что она не могла больше его игнорировать. И внезапно она почувствовала себя глубоко, безысходно несчастной от того, что сидит на залитом солнцем балконе напротив искрящегося океана в тысячах миль от мира, который она знает, мира, который ей понятен. Она вдруг страшно затосковала по своему маленькому домику на склоне Большого Малверна. Спустя несколько минут Клэр вернулась в спальню, надела купальник и вышла из дома, ничего не говоря Майклу. Она отправилась на пляж. Откровения Майкла не возмутили ее. Она не была наивна и знала, чем Майкл зарабатывает на жизнь. Люди постоянно теряют работу. И это неизменно означает, что кто-то где-то сначала принял решение, приведшее к сокращению рабочих мест. Просто так случилось, что вот это конкретное решение было принято сегодня утром на Карибском острове, на балконе, за столом, где она завтракала с человеком, с которым вздумала завязать интимные отношения. А к балкону примыкала спальня, которую она с ним делила. Ну и какая разница? Никакой не должно быть. И он прав. 146 — не такая уж большая цифра. В газетах регулярно читаешь истории о тысячах людей, разом потерявших работу. Почему же ее подташнивает? Может, в этом-то и дело? 5000 человек нельзя вообразить? Такая цифра — пустой звук. Но 146 отдавали какой-то непристойной конкретной реальностью. Бросив полотенце на обжигающий белый песок, Клэр ступила в воду и побрела туда, где шумел прибой, думая о 146 семьях, которые вскоре после Рождества получат известие об увольнении кормильца. Несомненно, Майкл поступил правильно, а заодно и позаботился о том, чтобы не испортить людям праздник. Он не был плохим, это ясно. Но любить его она все же не могла. Не могла она любить человека, который принимает такие решения и находит в них удовлетворение. Наверное, когда-нибудь кто-нибудь другой сможет. Во всяком случае, Клэр на это надеялась. Теплая вода пенилась вокруг ее бедер, талии. Она набрала воздуха, и нырнула в набегавшую волну. От столкновения с волной у нее онемело лицо, зазвенело в ушах. А когда она вынырнула, солнечный свет показался нестерпимо ярким. Спасаясь от этого блеска и сияния, она прикрыла глаза и продолжила нырять, бросаясь на каждую встречную волну. И каждый раз будто получала пощечину, приводящую в чувство от сурового, но участливого друга. Купалась она недолго. Когда Клэр вернулась в дом, Майкла, слава богу, нигде не было видно. Она упаковала вещи и оставила короткую записку: «Спасибо за все хорошее, но пусть их будет 147». А потом попросила безотказного Джорджа отвезти ее в аэропорт. Клэр допила кофе, шоколад отставила в сторону и, натянув плащ на голову, побежала обратно в центр современной истории. Впрочем, дождь уже почти перестал. Кофе ее взбодрил. Она знала, что теперь ей хватит сил, чтобы просмотреть папки, и не боялась никаких самых ужасных открытий. Единственное, что ее теперь пугало — опасение вовсе ничего не обнаружить. Размышления об отпуске только помогли ей осознать с большей отчетливостью, чем прежде, кто она такая и что привело ее сюда. Этот дождь, эти серые английские небеса, эта вечно спешащая, озабоченная и оцеревшая человеческая масса — вот где ее место. Если последние 28 лет ее жизни и предполагали некую цель, то она ее достигла. Этот кампус и этот архив. Все прочее думала про себя Клэр. Безотносительно. И ей не двинуться вперед, пока она не разберется с тем, что папки готовы ей раскрыть. Клэр принялась читать. Клэр многого ждала от бумаг Билла Андертона, но она и представить не могла, что они окажутся столь увлекательным чтением. Вместо кратких, уклончивых записей на сухом официальном языке она обнаружила целый мир. Перед ней разворачивалась целая эпоха. На посту секретаря рабочего комитета у Билла, похоже, было куда больше обязанностей, чем просто служить голосом рабсилы. Он утешал отчаявшихся, вел политическую агитацию, разрешал споры и хранил секреты, по какому только поводу ему не писали. Коллега, мастер цеха на литейном заводе, жаловался, что его людям вычли из зарплаты время, проведенное в душе после смены. Жалоба, повлекшая забастовку. Убитый горем отец, испещеривший убористым почерком 5 страниц, заявлял, что монахини из Глостерской обители мучают и держат в заперти его дочь. Неизвестно, отвечал ли Билл на все эти письма, но определенно откликался на многие. И это занятие, вероятно, отнимало у него кучу времени. Клэр никогда не думала о 1970-х как о далеком прошлом, но сейчас интонации и содержание переписки казались ей трогательно архаичными. Она была поражена тем, что Билл, обращаясь к членам профсоюза, без всякой иронии пользовался словом «брат». Да и в каждом письме перед подписью он ставил «с братским приветом». Ее также удивило количество документов, связанных с Национальным фронтом и с попытками различных субъектов из разряда крайне правых проникнуть на фабрику в Лонгбридже. Она нашла письмо, в котором члену Национального фронта холодно отказывали в разрешении воспользоваться профсоюзным имуществом для проведения митинга. Копию полуграмотного воззвания, приглашающего рабочих Бирмингема, Клэр глазам своим не верила. 20 апреля 1974 года на празднование дня рождения Гитлера, а также заявление рабочего комитета, клеймившее «беспорядки, произошедшие в Бирмингеме в четверг вечером 21 ноября 1974 года. Мы призываем членов профсоюза проявлять сдержанность и не позволять зачинщикам этих мероприятий создавать раскол в рабочих рядах. Самый положительный способ выразить наши симпатии и сочувствие — это вносить свой вклад в коллективные акции, проводимые на заводе, и не участвовать в демонстрациях, устраиваемых посторонними организациями. Но при чем тут Мириам? Клэр не надеялась отыскать любовные письма. Ничего столь откровенного здесь, конечно, нет. Архивисты тщательно отобрали бы личные бумаги, чтобы без лишнего шума передать их Андертонам. Если она обнаружит прямое упоминание своей сестры, то, скорее всего, в папке помеченный комитет благотворительного фонда. Билл был председателем этого комитета, а Мириам — его секретаршей. Так они и познакомились. Но Клэр еще не открывала той папки, аккуратно отложив ее в сторонку напоследок. Она твердо решила просмотреть все материалы последовательно и терпеливо. Однако надолго Клэр не хватило. Папку благотворительного фонда она открыла второй по счету, всего через 20 минут после начала работы. Бумаги здесь не были сложены в хронологическом порядке. Сверху лежала толстая кипа юридических документов по делу некоего Виктора Гибса, который был казначеем комитета и которого Билл уличил в подделке чеков и растрате средств. Согласно записям, Билла Гибса уволили с фабрики в феврале 1975-го, хотя до суда дело так и не дошло. Имя растратчика показалось Клэр знакомым. Разве Мириам не упомянула однажды в дневнике некого человека по прозвищу «Гнусный Гипс»? Должно быть, это он и есть? Клэр попробовала вспомнить, что сестра рассказывала о нем в своем дневнике, но безуспешно. И почему она назвала его гнусным? Фальшивые чеки и растраты, разумеется, не добавляют ему привлекательности, но, возможно, тут кроется много больше. Не обижал ли он Мириам? Не приставал ли к ней, вынудив написать о себе с таким отвращением? Затем следовали многочисленные протоколы заседаний комитета. Для Клэр они были в основном интересны лишь тем, что печатала их ее сестра. Однако ничего примечательного Клэр не обнаружила. Отметила лишь, что среди членов комитета не было ни одной женщины. В те времена женщин к таким делам не подпускали. Клэр попыталась представить, в какой атмосфере протекали эти заседания зимними вечерами после рабочего дня. Она вообразила сигаретный дым, клубами поднимавшийся к голой 60-ваттной лампочке или к трубке дневного света. Стол, вокруг которого сидят мужчины, потные, покрытые слоем копоти после 9-часовой смены. И Мириам, которая, сидя рядом с Биллом, записывает все, что говорится, стенографическими закорючками. Комитетчики как один косятся на нее. Она была красивой. Мириам с легкостью привораживала мужчин и всегда наслаждалась своей властью над ними. Она наверняка была центром восхищенного внимания, но затаенного. Не был ли и Виктор Гибс одним из ее невольных обожателей, не способных отвести от нее глаз, и не дала ли она ему ясно понять, что у него нет шансов? Не отсюда ли возникла враждебность между ними? Следующий документ не давал ответа на этот вопрос, но он настолько потряс Клэр, что, лишь взглянув на него, она резко отодвинулась на стуле, нарушив тишину библиотеки, и выбежала на крыльцо, где простояла несколько минут, хватая ртом воздух, не замечая дождика, капавшего ей на волосы и уже начинавшего стекать по спине тонкими ручейками. Это было письмо Биллу Андертону от Виктора Гибса. В письме шла речь о Мириам. Но не содержание письма потрясло Клэр, не то, о чем в нем говорилось, но то, как оно было отпечатано. Клэр собралась было сделать ксерокс письма, но ксерокс ее не устраивал. Она хотела заполучить подлинник, и она украла его. Без каких-либо угрызений совести. Если письмо и принадлежало кому-нибудь по праву, то только ей. Клэр свернула листок, сунула его в сумку и вынесла из библиотеки, не вызвав ничьих подозрений. Она была уверена, что поступает правильно. Приехав домой во второй половине дня, она разложила письмо на кухонном столе и перечла его. Вот что напечатал Виктор Гибс, обращаясь к Биллу Андертону почти три десятка лет назад. «Дорогой брат Андертон, я пишу, чтобы пожаловаться на работу мисс Ньюман в должности секретаря благотворительного комитета. Мисс Ньюман не является хорошим секретарем. Она плохо выполняет свои обязанности. Ей недостает внимательности. На заседаниях комитета нередко видно, как она отвлекается. Я часто думаю, что ее больше заботят не обязанности секретаря, но какие-то другие дела. Я бы не хотел здесь распространяться, какого толка эти дела. Я не раз вносил важные замечания, высказывал много соображений, которые, по милости мисс Ньюман, остались незафиксированными в протоколах благотворительного комитета. То же происходит и с другими членами комитета, но особенно это проявляется по отношению ко мне. По-моему, она совершенно не справляется со своими обязанностями. Полагаю, этот вопрос требует вашего неотложного внимания, брат Андертон. А лично я предлагаю сместить мисс Ньюман с должности секретаря благотворительного комитета. Продолжит ли она работать машинисткой в отделе дизайна? Это решать руководству компании. Но я также не считаю ее хорошей машинисткой. С братским приветом, Виктор Гибс. Перечитав письмо, Клэр побежала наверх в гостевую спальню, где в ящике письменного стола она хранила самые дорогие вещи, напоминавшие о Мириам. Отперев ящик, она достала то, чем дорожила больше всего — письмо, которое ее родители получили в декабре 1974 года, через две недели после того, как сестра пропала. Последнюю весточку о ней. И ринулась обратно вниз. Клэр положила письмо сестре рядом с жалобой Виктора Гибса. В нем говорилось. «Дорогие мама и папа, сообщаю вам, что я ушла из дома и назад не вернусь. Я встретила одного человека, и мы уехали, чтобы жить вместе. И я очень счастлива. Я жду ребенка. И, наверное, рожу его. Пожалуйста, не пытайтесь меня разыскать. Ваша любящая дочь». Письмо было подписано самой Мириам. Или, по крайней мере, так Клэр до сегодняшнего дня думала. Но разве Виктор Гибс не зарекомендовал себя экспертом по подделке подписей? С этим еще предстоит разобраться. Но насчет собственных писем у Клэр не было ни малейших сомнений. У обоих имелся один и тот же типографический изъян. Дефектная буква «К», слегка приподнимавшаяся над строкой. Оба наверняка были отпечатаны на одной и той же машинке. Что это значит? Что последнее письмо от Мириам фальшивка? Или спустя две недели после исчезновения она все еще была жива и находилась рядом с Гибсом, когда писала это письмо? В любом случае, Клэр намеревалась отыскать этого Гибса.